Цитадель. С утра по грунтовке, соединяющей дивизион с остальным миром, началось активное движение в обе стороны. Видимо, всполошились военные. Но мы двигались вдоль ручья, и нас им не было видно. Я нес Свету, Муха скакал сам, опираясь на палку. До трассы мы добрались только во второй половине дня. Здесь пришлось применять тактический ход. Я со Светой спрятался в кустах, а ловить машину вышел субтильный Муха, не наводящий страха на водил. И когда частничек тормознул, я вылез из засады, загрузил Свету, сел сам, дал ему 300 баксов и спокойно сказал: «Во Львов?» Если бы понадобилось, я бы ему и ствол в затылок упер, но не понадобилось. В Делятине я мотнулся в аптеку и худо-бедно обработал девушке рану. Кровотечение прекратилось, повязка уменьшила боль, и Света очнулась. Я налил ей валерианы с бромом, и она проспала относительно спокойным сном всю дорогу до Львова. Муха тоже кимарил. Снова я бодрствовал в одиночку, анализировал, что же мы имеем на текущий момент. Задание Голубкова можно было считать в целом выполненным. Банда численностью почти 2000 человек разгромлена. Хорошо было бы уточнить точность попадания наших ракет, но пока это не представлялось возможным. Впрочем, эффективность пуска можно было выяснить и в городе косвенным путем. Если даже банда в Лыбохорах никак не пострадала, она теперь все равно вряд ли будет отправлена в Чечню. Противник планировал мощное вторжение силами двух полков, но забросить на территорию России 200 деморализованных вояк? Мне не думалось, что они на это пойдут. Это хорошо. А плохо вот что. Группа разделена, связи нет. Трое раненых. Ну, Муха, ладно, он мужик здоровый, явно поправляется. С такой рваной раной его без лишних вопросов обслужат в любой платной клинике. Хуже с бородой. Первым инструментом, за который схватится врач, будет телефон. Алло, милиция? Со Светланой еще хуже. Она и вовсе может инвалидом остаться. Плюс ко всему неясно, что с доком. Жалко было мне и майора, но тут уж ничего не поделать. Он в любом случае был обречен. Теперь мне казалось даже, что я с самого начала видел на его лице что-то вроде печати смерти. Кроме того, оставались две вражеские диверсионные группы, которые должны были отправиться в Москву, если не вчера, то сегодня. Но тут ладно. Дам телеграмму Голубкову, пусть встречает. Ему там будет проще, на своей-то территории». Словом, удовлетворения от выполненной операции я не испытывал. Но что именно меня тревожило, понять не мог. Поэтому и не отдыхал всю дорогу, думал, просчитывал варианты. Казалось бы, практически все мои проблемы вполне решаемы. Рано или поздно группа соберется вместе. Вероятность гибели дока не столь уж велика. Если его не накрыло первым залпом, под второй он бы точно не сунулся. Раненых, если понадобится, можно пристроить к очень дорогому и очень молчаливому хирургу. В конце концов, ведь и во Львове кто-то лечит постреленных бандитов. Но что-то все же не давало мне покоя всю дорогу. И только на подъездах к городу я понял, что. Конечный пункт нашего следования — особняк на улице Сверчинского, точнее, Лариса. А если еще точнее — глаза. Черные, с оловянным отливом, глаза последнего Ларискиного любовничка Сенькива. Да и сама-то львовская Миссалина не представлялась мне надежным человеком, а ведь вся наша оперативная работа по сбору информации проходила, можно сказать, у нее на виду. Что нас ждет теперь на улице Сверчинского? Как прибыли на место артист с подстреленным бородой? Вот поэтому я не назвал шоферу адреса, а попросил его остановить возле первой же шеренги таксофонов. Я показал ему еще сотенную и спросил: «Хочешь премиальные?» Перепуганный водила только пожал плечами: «Сделай для меня дополнительную услугу». Тот снова кивнул: «Покажи документы». Водила покорно показал мне паспорт и права. Я показал ему, что внимательно их изучаю, потом вложил в паспорт доллары и протянул ему со словами: «Я забуду твое имя и твой адрес, если ты забудешь все, что с тобой было сегодня. Понял?» Он понял прекрасно. Я это видел по его роже. Мы с Мухой выгрузили Свету, усадили ее на лавку, а я набрал номер Ларисы. Ответили мне быстро, причем на проводе оказался артист собственной персоной. «Алло, ты пастух?» — только и сказал он. «Приходи кофе пить, где обычно». И положил трубку. «Где обычно?» «Ну, конечно, на Армянку, там, где мы начали бои местного значения». Свету мы отвезли к ней домой. Слава богу, не было ее стариков, уехали на дачу. А то интересно, как бы мы с Мухой смотрели им в глаза. Впрочем, ее судьбу нужно было решать безотлагательно. Но для начала мы все же встретились с артистом.